тогда выглядела дикой, кощунственной сама мысль покупать хлеб. В восстановительный период удалось несколько поднять зерновое хозяйство страны, хотя оно еще далеко не достигло довоенного уровня. Если в целом и вырос объем производства хлеба, то товарного зерна государству явно не хватало. Это объяснялось и низкими заготовительными ценами, и отсутствием товаров для села. Производственная кооперация делала лишь первые шаги. Поддержка бедняцких и середняцких хозяйств обеспечивалась политикой НЭПа на селе, хотя, естественно, в этот период оживились и кулацкие хозяйства. Но они, эти зажиточные хозяйства, не были опасными для государства при наличии политической власти в форме диктатуры пролетариата. Ведь социалистические идеалы нельзя понимать как призывы к бедности. Марксизм выступает лишь против богатства, созданного эксплуатацией чужого труда. Большинство кулаков свои зажиточные хозяйства создали собственным трудом. Ленин предвидел, что социалистические преобразования будут идти наиболее трудно на селе, но он верил в пропаганду электричеством, тракторами, книжками. Он полагал, для того, чтобы обеспечить через НЭП широкое участие крестьянства в кооперации, требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в 1-2 десятилетия. В одной из последних своих работ Ленин формулирует исключительной важности положения. Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации для нас тождественен с ростом социализма. При условии полного кооперирования, диктовал Ленин, мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве. Разумеется, ленинские идеи кооперирования сельского хозяйства не были развиты до конца, не были раскрыты многие детали реализации его установок. Не определены этапы, да это было и невозможно сделать в 1923 году. Снижение налогового обложения дало возможность середнякам и кулакам увеличить излишки сельхозпродуктов и прежде всего хлеба. В стране одновременно усилился товарный голод, и поэтому крестьяне не спешили продавать хлеб. Им были нужны не бумажные деньги, а машины и другие промышленные товары. Возникли трудности со снабжением городов. На горизонте 1927 года замаячил хлебный кризис. Кулаки, да и середняки придерживали хлеб, ждали более выгодных цен, товаров. Оппозиция пыталась использовать в своих целях растущие трудности. Так Каменев, выступая на 15-м съезде партии, обвинил руководство в недооценке капиталистических элементов в деревне и по существу призвал ужесточить курс против кулака. Представители оппозиции еще ранее предлагали провести насильственное изъятие у кулака и середняка недостающих для нормального снабжения 150-200 миллионов пудов хлеба. У политбюро, обсуждавшего готовящийся доклад Сталина на съезде, хватило мудрости отклонить этот путь. В политическом отчете съезду Сталин, разделявший тогда взгляды Бухарина, однозначно сказал: «Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер через ГПУ», сказал, приложил печать и точка. Это средство легкое, но далеко не действенное. Кулака надо взять мерами экономического порядка, и на основе советской законности –